Блиссекс изменил концепцию «Гладиатора», сделав его патрульным кораблем дальнего радиуса действия. Для дальних походов корабль имел весьма объемные трюмы для перевозки больших запасов продовольствия и оборудования. «Гладиаторы», в первые годы нового порядка, символизировали имперский режим, осуществляя патрулирование в удаленных уголках империи, защищая системы от пиратов и сопровождая транспортные конвои. Чаще всего именно эти звездные разрушители первыми видели жители имперских территорий внешнего кольца. В случае мятежного возмущения, именно гладиаторы становились своеобразными предвестниками бури, которая может разыграться, если возмущения не будут прекращены. Некоторые гладиаторы использовались для охраны важных планет империи. Гладиатор имеет огневую мощь, достаточную для успешного противостояния с практически любым кораблем своего класса и размера. Например, в одиночку, вместе со своей авиагруппой, одиночный гладиатор может уверенно противостоять нескольким эскадрильям истребителей, в том числе вооруженных протонными торпедами. Возможность перевозки полнокровного полка солдат флотской пехоты или полка имперской армии, вместе с бронетехникой, позволяла одиночному кораблю осуществлять тактические десантные операции. Таковыми могли быть акции по подавлению локального восстания или уничтожение группировки пиратов или контрабандистов вместе с их базой. Однако хозяин разрушителя использовал свой корабль немного с другими целями, преследуя личное обогащение. Карьера Тирринальда Скрида, некогда перспективного флотоводца, героя «Войн клонов» и одного из фаворитов самого императора Палпатина, пошла под откос после его провала на Руне. Он потерял свое место около императора, следом за этим потерял значимую часть своего влияния и в результате чего значительно сократилось количество доступных ему ресурсов. В результате чего, пользуясь остатками своего положения в последние годы, он тщательно старался восстановить свое положение, встревая во все возможные истории и схемы, в которых он мог заработать денег или влияние, которое можно было бы конвертировать в свое возвращение к реальной власти. И сейчас он направлялся на окраинную луну Пандору, чтобы сверкнуть своим мундиром перед этими дикарями, которые даже не были людьми в их внутреннем конфликте, и наложить свою руку на часть местных ресурсов. Одноглазый адмирал был расслаблен и совсем не ожидал подвоха, когда его камлинг неожиданно запищал, и из него вскоре появилась голограмма верховного главнокомандующего. Тирринальд срочно вскочил с кресла и вытянулся струной, выводя изображение на корабельные мощности. «Адмирал», — прохрипел Дарт Вейдер своим голосом, что заставлял дрожать от страха даже ветеранов «Войн клонов», — «вы единственный, кто оказались в нужном мне районе в это время. Приготовьтесь к моему прибытию и срочному прыжку в новом направлении». Раньше, чем Скрид успел ответить, голограмма исчезла, оставляя адмирала в одиночестве. Он совсем не ожидал такого, не думая над тем, что верховный главнокомандующий мог так легко узнать о его местоположении. Еще не зная, зачем он понадобился лорду Вейдеру, адмирал однако лихорадочно забегал, крича на подчиненных и приводя в порядок свой экипаж, которому он позволил порядком разболтаться, одновременно подняв по тревоге свою лучшую вахту. В голове Тирринальда поселилась лихорадочная мысль о том, что если сейчас ему удастся завоевать расположение второго лица в галактическом государстве, то возможно дальше это удастся успешно использоваться для своего карьерного роста. Нужно было просто не облажаться. Почему они все забиваются в такие дыры? Пробурчал Харлок, разглядывая карту канализации столицы Иридании. Неужели сумасшедший ученый не может арендовать себе домик в тихой деревне? На то они и сумасшедшие, пожала плечами Джинника Пирс, вновь работающая с Корсаром, который все больше переквалифицировался с нападений на имперские суда в организацию заказных похищений всяких подозрительных личностей. Иридания при новом порядке чувствовала себя сравнительно неплохо относительно других миров, что были заселены расами, не относящимися к человеческим. Забраки считались расой близкой к человеческой, некоторые из них могли при стечении обстоятельств сделать карьеру как в имперской бюрократии, так и в вооруженных силах. Немало одаренных забраков забирал инквизиторией, и на планете как раз проходил праздник чествования одного из них, погибшего, подавляя недавнее восстание против империи, что позволило двумя людям не так сильно привлекать к себе внимание, поэтому они могли относительно свободно перемещаться по планете, не привлекая лишнего внимания. «Мы нашли кое-что интересное», — из-за двери показалась голова ботана-ледоруба, выделенного центром для помощи в операции. Одна секция, считающаяся заброшенной, потребляет непропорционально много энергии, возможно, это тот, кого мы ищем. Других зацепок у них все равно пока не было, поэтому они отправились в искомую точку в поисках цели. Сам Харлок не подозревал, зачем именно понадобился Забрак по имени Дрелл Камф его нанимателю, однако это был уже второй неэтичный ученый, которого они ловили за последнее время. Капитан решил для себя, что ему не стоит интересоваться этим вопросом, тем более, что деньги поступали исправно и совсем скоро он сможет полностью закрыть ту задолженность, что была за его кораблем. Правда, шестое чувство подсказывало ему, что после всего того, что он успел натворить, нормально при империи ему теперь в любом случае не жить спокойно. Однако нынешняя жизнь не была плоха сама по себе, поэтому, возможно, ему стоило пролонгировать контракт позже. Им действительно пришлось взлезть в технические помещения, примыкающие к канализации, благо ничего похожего на реки нечистот внутри не оказалось, поэтому они смогли довольно быстро добраться почти до цели, вновь поднявшись на поверхность, однако уперевшись в стену, которой по плану, добытому при взломе архивами мэрии планетарной столицы, не должно было быть. «Голограмма», — поняла Джинника, когда вместо контакта со стеной ее рука легко прошла насквозь, очень странный способ спрятаться. Сразу за голограммой обнаружился коридор, который вел к двери, открыв которую агенты оказались внутри лаборатории, находящейся в процессе создания. Состояние бесконечного и дикого ремонта, какие-то капсулы и столы, находящиеся в процессе незавершенного монтажа. Что-то лежало прямо на полу, кабели и шнуры были везде, в том числе свисая с потолка. Внутри этого беспорядка обнаружился краснокожий Забрак, натянувший странные очки и копошившийся у одной из установок, похожих на бактокамеры. «Доктор Дрелл Камф», — окликнул его Харлок, желая убедиться, что перед ним не случайный Забрак. Единственное изображение сумасшедшего ученого, которое удалось добыть, было устаревшим лет на 15, поэтому был риск ошибиться. «Да, это я», — обернулся и зло посмотрел на них доктор. «Вы проникли в лабораторию Дрелла Камфа, ничего не трогайте и немедленно убирайтесь отсюда». «Как только, так сразу, док», — хмыкнул капитан и выхватил станнер. Два выстрела мгновенно оглушили Забрака, отравив его в отключку. «Какие они все самовлюбленные, эти безумные ученые», — покачала головой Джинника, смотря на то, как ее напарник забрасывает на плечо тело Камфа. «Кажется, в этом хаосе будет очень сложно найти хоть что-то полезное». Глава 53. Вентиляция тюрьмы — это всегда необходимая и разветвленная система, охватывающая весь комплекс и тем самым делавшая его уязвимым и потенциальной целью для атаки любых врагов, что пожелают напасть на охраняемый объект. Пускай такого не случалось очень и очень давно, изначально проектировавшие здание инженеры предусмотрели эту проблему. Взрослый человек просто не мог протиснуться по вентиляции при всем своем желании, что делало невозможным такие типичные и глупые ситуации, как побег через вентиляцию. Однако не только люди и близкие к ним по комплекции расы числились в составе сил специальных операций разведывательного управления Альянса, пока небольшом, но элитном отряде, формируемом лейтенантом Абелем для выполнения разведывательно-диверсионной деятельности. И сейчас у его подопечных был дебют в первой по-настоящему сложной операции, по итогам которой будет принято решение о том, будет ли расширение этого пока маленького отряда. Ведь в случае пропала, никто из них просто не выживет. Поэтому Датча не имел права провалиться. Кланы Джав вынужденно подчинились многоликой организации, тогда действовавшей под эгидой народной милиции Татуина во время песчаных войн, оказавшись зажатыми между молотом воинственных тускинских рейдеров Юндлинда и союзом разозленных городов. Хотя поначалу их довольно сильно прижали к ногтю, вскоре выяснилось, что можно вполне неплохо жить и при новых хозяевах планеты, если соблюдать нормы приличия и не заниматься откровенным воровством дроидов. Многие джавы осели в городах, влившись в ряды работников стремительно занимавшего монопольное положение холдинга магазины «Вальдомастерские Квобги», а иногда успешные семьи так вообще становились младшими партнерами «Радианца» и «Вуки». Традиционалисты смогли спокойно уйти назад в пески и вернуться в свои песчаные крепости, однако привычный уклад жизни джав был подорван и для тех из них, кто хотел вырваться к звездам, открылось окно возможностей. Таким был и Датча, молодой, энергичный и воинственный авантюрист, однажды переживший встречу с самим Крайт-драконом. Поэтому, когда среди джав прошла весть, что люди господина Ларса ищут среди них тех, кто был бы готов улететь с родной планеты и стать воином на его службе за достойную плату, он без колебаний решился. Целые кланы джав и отдельные авантюристы и раньше покидали Татуин, стремясь утолить свою страсть к технике и найти себе место получше, но все эти истории уже были практически забыты и малоизвестны. Отважный юный Джава знал, что другие вербовщики искали тех Джав, что готовы работать ремонтниками на новой верфи у далекой планеты, которую недавно подчинил господин Ларс, и многие из его соплеменников соглашались, видя возможность заработать и сменить пески Татуина на более пригодное для жизни место. Правда, им всем приходилось учить основной язык, однако сам молодой Датча с трудом, но справлялся с поддержанием необходимого уровня знания языка людей. Датча же вместе с десятком таких же сорвиголов записался в рекруты и вскоре оказался на борту корабля, который отнес их на далекую и незаселенную планету Малый Лубанг, глубоко шокировавшую уроженцев Татуина. Они никогда не видели так много воды, зелени и деревьев. Что говорить о том, что воды на ней было столько, что ее не выбили бы и все джавы вместе взятые, а многолюдный лагерь использовал ее для обливания своих тел и погружения в нее. Тогда джав заставили впервые в жизни помыться, смывая с себя многолетнюю грязь и изгоняя въевшийся в них запах Татуина. До этого Датча только обтирался песком, однако оказалось, что жить в 100 раз лучше, чем дома, совсем не сложно. А после этого начались тренировки, которые джавы иным словом, кроме демонические, назвать не могли. Их гоняли по полосам препятствий, устраивали марш-броски под джунглем, учили стрелять и взрывать, а еще взламывать замки и охранные системы. После чего Датча понял, что до этого он совсем ничего не знал о технике, а все его прошлые действия с дроидами были похожи на примитивный шаманизм. Там из них и отобрали его отряд, 5 лучших джав, которые и попали в разведку, а значит, в распоряжение лейтенанта Абеля, клона ветерана войны с сепаратистами, чтобы совсем скоро стать важной частью операции в самом центре враждебной империи, с которой они теперь боролись. По правде говоря, Датче было все равно, с кем и за что воевать. Ему пока нравился сам процесс постижения всего нового. В галактическую столицу они попали на рейсе одного контрабандиста, после чего они без помощи одного салластианца оказались на средних уровнях этого огромного города, покрывающего всю планету. Испытывающие к всяческому металлолому почти что религиозную тягу джавы оказались поражением такой картиной, на время приобретя состояние культурного шока. К их счастью, у них было время освоиться за то время, пока шла подготовка к операции, при активном участии встретившего их большеглазого разумного, который неожиданно тепло относился к представителям боевой группы. Они успели обследовать все окраины тюрьмы Артена, в которой им предстояло провести операцию, и все коммуникации, ведущие и примыкающие к ним. Маленький рост джав играл в их пользу, им было открыто куда большее количество путей и троп, чем людям и прочим большим расам. Даже салластианец, которого джедай, рекомендовавший джав, звал коротышкой, по сравнению с ними был вполне высоким и мог не воспользоваться теми лазами, что находили джавы. За многие тысячелетия обитатели галактической столицы забыли об огромном множестве тайных коридоров и ходов, и Датча мог только представить, что бы им удалось обнаружить, будь у него в распоряжении не 4 джав, а хотя бы родной клан. Однако нужное время настало, и 5 маленьких разведчиков под командованием Датчи выдвинулась в сторону тюремного комплекса Артена, без особых проблем проникнув в него. Они уже несколько раз бывали внутри, и поэтому те системы, отвечающие за охрану комплекса, не обновляемые со времен войн клонов, не отказали раньше, уже были успешно нейтрализованы джавами, и поэтому те спокойно воспользовались вентиляцией, чтобы вновь пробраться внутрь и добраться до нужных систем. Оказавшись над нужной комнатой, Датча приказал своим подчиненным замереть, ожидая знака на комлинг. Увидев загоревшийся красный сигнал, свидетельствующий о том, что борт с диверсантами приземлился на воздушный причал, и в ответ поспешил зажать кнопку, отдавая сигнал о своей готовности. «Они вошли, можно начинать», — раздался в наушнике Датчи голос, который принадлежал пилоту, и джавы пришли в действие. Быстро натянув на себя полностью изолирующие маски для дыхания, джавы, беззвучно открыв решетку вентиляции, выпустили внутрь газ, который почти мгновенно усыпил находящихся внутри людей. Датча не мог знать, что намешал внутрь доктор Смерть, однако подействовал газ сразу же, а джавы поспешили вниз. Пункт управления ключевыми системами не был продублирован. Проектировщики всегда считали, что возможный враг сможет добраться до него, только взяв тюрьму штурмом. Получив доступ к главному компьютеру, маленькие диверсанты поспешили заблокировать все двери в тюрьме, расчистив другой части диверсантов путь до нужной камеры. «Лейтенант, веду вас к нужной двери», — пропищал в микрофон с жутким акцентом джава, голос которого в дополнение искажало эхо от дыхательной маски. «Мы пристыковались», — раздался в наушнике голос Дарклайтера, «открываю». Услышав голос пилота, краснокожая Сит вновь немного напряглась и взмахнула рукой, образуя иллюзии, что создали вокруг меня образ биологического отца в его устрашающем костюме, а сопровождающих меня девушек внешне превратили в обычном лейтенанта к человеческой расы. Кто что скажет о том, что сам Дарт Вейдер имел с собой такое сопровождение и как много знает обычный адмирал о его образе жизни. Для обычного высокопоставленного имперского военачальника подобное поведение не было чем-то необычным, и сейчас был расчет сыграть на страхе перед неизвестным. Трап шаттла открылся, и мы шагнули вперед, сразу же увидев вытянувшегося по струнке адмирала в окружении патруля штурмовиков. «Адмирал», не дал я сказать слово имперцу, сразу же обрушивая на него психологическое давление силой, «мы срочно отправимся по координатам, что введет мой дроид, в рубку». В последнее время занятия Голокрона Камаси были посвящены именно тому, как взять под контроль эту пассивную энергию, которая, как утверждал хранитель, пребывала с такими, как Люк Скайуокер, постоянно и влияла на окружающих подсознательно, исходя из ее желаний. Необученный, одаренный, склонный к ментальным техникам силы, что вырос в ненависти, неизбежно становился главной угрозой для всей галактики, и ей очень сильно повезло, что оригинальный Люк был действительно хорошим парнем, а его сменщик в моем лице, пусть и эгоистичный, но взрослый и сформировавшийся личностью, не склонный к бессмысленной кровавой бане и насилию ради самоутверждения. По крайней мере, оставалась надежда, что крыша не поспешит окончательно отъехать. «Как прикажете, мой лорд», — промямлил Скрит, явно не готовый к такой необычной атаке силой, «следуйте за мной». «Не знаю, сработало бы это без иллюзий, сомневаюсь, слишком много вокруг разумных, сотни и тысячи, экипаж любого звездного разрушителя, даже карманного, насчитывает огромное количество людей. Даже несмотря на всю будущую автоматизацию, я не знаю, где мы будем брать такое количество добровольцев для создания своего флота. Но ведь брал же их где-то оригинальный альянс в известной мне реальности, чем мы хуже. Вся эта операция направлена на их получение, что может быть внушительнее, чем лишение империи звездного истребителя, пусть даже маленького». Мы шли по ставшим резко пустыми коридорам звездного разрушителя, и было видно, как по шее волнующегося от нагнанной атмосферы страха адмирала текут струйки пота. А он ведь не паркетный, не штабист и не чей-то племянник, на самом деле заслуженный вояка и ветеран войн клонов, заигравшийся в политику и собственное обогащение и проигравший. Впрочем, само по себе участие в войне никогда не делало человека хорошим и тем более морально правильным. Никогда не понимал тех, кто считал, что кровью можно смыть грехи, хоть из таким людей в будущем возможно будет состоять половина альянса. Первым на ум приходит Крикс Мадин, ужаснувшийся после зачистки одной из планет, но сколько еще таких будет впереди. Прислушавшись к силе и сосредоточившись, я понял, что, кажется, я не ошибся, и вторая цель нашего визита еще на борту. В ней я быть уверен не мог, не помню указаний на то, когда Джерик посетил разрушитель в оригинальной истории, но это наверняка было между событиями на Руне, после которых адмирал впал в немилость и перестал быть личным протеже Палпатина, после чего ему смог спокойно угрожать казнью рядовой инквизитор, и до того момента, как Миралука получил под свое командование звездный разрушитель Трауна, не помню его название, к тому моменту уже выпустившегося из Имперской Академии. Впрочем, кажется, эту часть известной мне истории я тоже сломал. Миралука был замечен в числе инквизиторов, напавших на собрание джедаев на Дантуине, о самом факте которого я и не знал. Остается только гадать, где именно была сломана цепочка событий, что в итоге привели к новой надежде, но обратно фарш не провернуть. Толмы Квинлан воз живы и находится в приюте, вместе с Терраса, еще парой неизвестных мне джедаев и неожиданно Ассаж Вентрис. Нити в оригинале дожила аж до 130-х годов после битвы при Явине, однако что произошло с остальными, было неизвестно. «Чувствуешь?» — мысленно спросил я у Антарии, вновь восстанавливая налаженную связь. «Здесь кто-то одаренный», — подтвердила мои мысли Чиз, «и кажется, ему не очень хорошо». Конечно, ему было нехорошо, в рабстве всем плохо. Не знаю уж, почему Терринальд держит в качестве прислуги твилликов мужского пола, а не твилличек, как это делает большинство рабовладельцев, однако даже думать об этом пока не хочется. Главное не предаться эмоциям и не нарушать план, главное было выполнить основную цель. Наконец мы дошли до главной рубки, а значит предстояло приступить к следующей части нашего маленького заговора, предоставив Скиппи возможность выпотрошить главный компьютер корабля. «Адмирал, я чувствую присутствие на вашем корабле одаренного, которого здесь быть не должно», — прохрипел я благодаря изменяющему голос аппарату, точь-в-точь словно Дарт Вейдер это и говорит. «Вы должны знать, что это запрещено в Империи и карается казнью». Скрит поспешил схватиться за горло, почувствовав совсем легкое касание своей длинной шеи при помощи силы. «Ну чего это так, мы же только начали, я еще не планирую его убивать. Нам еще как минимум лететь вместе до соседней обитаемой системы, все интересное только начинается. Шоу требует зрителей». «Адмирал Терринальд Скрит, вперед!» — приказал Абель, первый выпуская бластерный заряд в командира сопровождающих их штурмовиков после того, как внутри комплекса взвыла сирена, а лишние двери начали экстренно закрываться. Численный перевес оказался на стороне диверсантов, поэтому сопровождающие их штурмовики из числа гарнизона тюрьмы оказались мгновенно устранены. Клоны не испытывали ни грамма жалости к генетическим братьям, из которых состояла охрана тюрьмы. Прошедшие полтора десятилетия при Империи дали им четко понять, никого обязательного братства среди клонов Джанго Фетта не существует даже близко, и между ними также действовало основное правило суровой реальности, согласно которому человек человеку ранкор, огромный голодный ранкор. Пожар успел показать ему кадры, как такие же вот генетические братья расстреливали мирных граждан государства, защита которых была изначальной целью Великой Армии Республики, и совсем не рефлексировали насчет трупов женщин и детей. «Звание брата теперь нужно заслужить, времена изменились». «Так-то лучше», — проворчал Батон, избавившись от наручников и подхватив бластер одного из убитых штурмовиков. «Как я понимаю, путь у нас один. Вперед», — кивнув, повторил Абель, без лишних словоблудий на задание. По разработанному плану больше они и не должны были встретить сопротивление, главное действовать молниеносно. Персонал и гарнизон базы изолирован после того, как отряд маленьких диверсантов захватил диспетчерскую и сейчас оставил диверсантам в броне штурмовиков один путь. Вперед, к той переполненной камере, где держались сенаторы, признанные мятежниками. Сам клон не понимал, как могла так сильно деградировать государственная безопасность Империи, что подозреваемые в одном преступлении держались в одной камере, но факт оставался фактом, не было понятно, что точно привело к такому эффекту: чрезвычайная перегруженность после мятежа, десятилетия расслабленного настроения, обычная безалаберность, усталость диспетчеров или все эти факты разом. Однако все сложилось как никогда удачно для диверсантов-повстанцев. Ускорившись, восьмерка диверсантов бегом бросилась вперед, виляя то влево, то вправо и не сильно задумываясь о пути, чтобы наконец добраться до нужного места и замереть перед камерой, к которой им привели маленькие диверсанты. Внутри должны были быть шестеро разумных, сенаторы, подложно признанные мятежниками, но так необходимые для действительного создания Альянса за восстановление Республики, о котором узнало бы чуть больше разумных, чем Абель, генерал Скайуэкер и их ближайшие помощники. «Открывайте», — приказал он по единственному незаглушенному каналу связи, зная, что Джавы услышат. Дверь медленно поднялась, и перед диверсантами открылась картина из шести напуганных и измученных разумных, которые не понимают, что вообще творится. Четверо людей, двое мужчин и две женщины, желтокожая традианка и мелкий осагянин. Все на месте, точно по списку. «Добро пожаловать на свободу, сенаторы», — хмыкнул Абель. «Республика не забывает своих». Непонимающе переглядывающиеся разумные не торопились выходить, кажется, еще осознавая быстро меняющее происходящее. Еще бы, вчера они были членами имперского сената, а потом их без каких-либо реальных поводов бросили сюда, даже не предъявив обвинения. «Повторяю, мы пришли спасти вас от расстрела, всем на выход», — гаркнул Абель. «У нас очень мало времени, чтобы покинуть планету». После этого сенаторы зашевелились, и, к счастью, не пришлось нести никого из них, как и многократно повторять или подгонять прикладами. Плохая это будет легитимность, созданная при помощи прикладов и пинков. Лейтенант начальника, пропищал по внутренней связи голос Датчи, все еще не избавившегося от своего акцента, если нам нужен все сенаторы, то я открывать соседняя камера. На других сенаторов они не рассчитывали, но по сути такое решение было правильным. Плохо было то, что Джава не дождался подтверждения от своего непосредственного командира, и прежде чем тот отдал формальный приказ, дверь соседней камеры начала открываться, заставляя Абель, вспоминая Хаттов, рвануть к ней, наводя внутрь бластер. Указаний по поводу других заключенных у него не было, но как главный в оперативной ситуации он мог действовать на свое усмотрение. Вглядываясь внутрь, он разглядел двоих, Монкола Мари и усатого мужчину, начавшего сидеть, что пристально изучал открывших дверь в его камеру, словно готовясь броситься в бой в любую секунду. «Гарм!» — услышал он удивленный голос кота сзади. Впервые за долгое время не чувствовать себя хозяином на своем корабле было невероятно неприятно, однако он всем усилием давил в себе свою гордость, понимая, что сейчас этот устрашающий всю имперскую элиту человек в черной броне и в сопровождении двум молодых лейтенанток в форме имперской службы безопасности имеет и право, и возможность быть судьей и палачом в одном лице. А повод казнить человека с историей Терринальда Скрида за спиной найдется всегда, слишком уж много крови и провала на его руках. Поэтому когда неожиданный посетитель его корабля неожиданно почувствовал наличие у адмирала абсолютно легальных рабов и вломился в его личные покои, то флотоводцу оставалось лишь молча следовать за ним и надеяться, что его жизнь не прорвется прямо сейчас. «И что же вас привлекает именно в Твиликах, адмирал?» Хриплый голос лорда Ситхов заставлял остатки самоуважения некогда грозного ветерана уйти прямо в пятки. «Вам нравятся их большие мужские лепки или вас привлекают накачанные инородцы с голым торсом?» Терринальд нервно сглотнул, не находя, что он вообще мог ответить на эту претензию так неожиданно появившемуся верховному главнокомандующему. Его маленькая тайна оказалась раскрыта, и пусть официально в империи не были запрещены отношения такого рода, это могло окончательно уничтожить остатки его репутации. Новый порядок неофициально приветствовал такое, пусть за закрытыми дверями и всячески нарушался. Имперские элиты – это банка с пауками, что всегда хотят сожрать друг друга и обязательно ударит в открытую спину. Именно по этому признаку император вел отбор своей элиты, и потерпевший неудачу Скрид знал это как никто другой. «Впрочем, я сохраню вам жизнь, адмирал, ему вы достойно выполните свою часть задания по прибытию в точку назначения, тем более мы скоро выйдем из гиперпространства», — сказал Дарт Вейдер, подойдя к белокожему твиликку, самому старому и наименее красивому из тройки рабов адмирала, которых он держал на своем корабле. «Как тебя зовут?» «Бок», — боязливо ответил твилек с опаской, покосившись на своего хозяина. «Бок Асика, господин, ты не такой, как остальные, Бока Сека», — прохрипел лорд Ситхов. «Адмиралу стоило бы знать, что содержание одаренных рабов в империи запрещено. Впрочем, откуда ему было знать об твоей особенности?» Раб, кажется, был шокирован не менее, чем его хозяин, но уже понимал, что в его жизни настал новый период и неожиданно вторгнувшийся в его жизнь человек принес его. «Ты пойдешь со мной и будешь обучен силе», — продолжал хрипеть Дарт Вейдер. «Ты же не хочешь остаться рабом этого слизня?» «Нет, нет, мой господин», — нервно закачал головой из стороны в сторону Бокасика, — «заберите меня отсюда, я сделаю все, что вы скажете». Верховный главнокомандующий еще раз окинул Твилика изучающим взглядом, взглянув в его полностью красные глаза. Бок старался не дрожать и держался достойно, инстинктивно чувствуя, что великая сила, исходящая от этого разумного, не несет ему угрозы и зла. Нужно было лишь вести себя достойно. Твилек всю жизнь мечтал стать джедаем, и если это был его шанс, то он не намерен его упускать. «Кажется, мы вышли из гиперпространства, а значит, настало время нашего следующего шага», — прохрипел Ситх, развернувшись к сопровождающим его девушкам, казалось, не скрывая восхищения смотрящим на него. «Мой слабозадый друг, надеюсь, империи вы служите лучше, чем пользуетесь своим членом». Активировав световой меч, неожиданно оказавшийся зеленым, Дарт Вейдер разрубил ошейник, который висел на шее Бока, пройдя в сантиметре от его кожи. Все еще испуганный адмирал не заметил это несоответствие образу, а вот Твилек вспомнил, что в том видении, которое он видел, прикоснувшись к статуе древнего джедая Ньюара Форта, их противники обладали мечами красными, а то время джедаи предпочитали синие и зеленые. Он мало что знал о джедаях, но сейчас в его голове происходил настоящий коллапс. Он знал, что джедаи запрещены и уничтожены еще 15 лет назад, но с другой стороны сам устрашающий верховный главнокомандующий был джедаем и вызволил его из рабства. Что-то было не так, и запомните, адмирал, такие ошейники хорошо смотрятся только на девушках, что добровольно надели их, ради увеселения своего мужчины. Как ни в чем не бывало, прохрипел Дарт Вейдер, даже хатты не опускаются до такого. Бокасика, хат-хат-хат, про себя шептал Абель, стреляя в ответ и понимая, что они оказались отрезаны от единственного выхода, чтобы вас Палпатин сожрал. То, что один из отрядов изолированных штурмовиков сможет вскрыть двери, за которыми их заблокировали, джавы-диверсанты при помощи плазменных резаков предсказать не получилось, и вот они засели перед неожиданно организованной баррикадой, не давая отряду повстанцев и сенаторов прорваться к ожидающему их шаттлу. До контрольного времени оставалось всего 5 минут. «Уже подходим», — послышался из камлинка писк джавы, — «не подстрелить нас». Клон спрятался обратно за угол, уступая место своим напарникам, которые старались беспокоящим огнем отвлечь заблокировавших их штурмовиков, давая себе несколько десятков секунд на передышку. «Кто вы вообще такие?» Воспользовавшись случаем, выхватил его усатый коррелианец. «Что здесь происходит?» «Лейтенант Абель, разведка Альянса за восстановление республики», без энтузиазма ответил диверсант. «Как я уже говорил, мы спасаем ваши задницы от расстрела. Не знаю ни о каком Альянсе», сердито насупился Белый Близ. «Никто из нас не принимал участия ни в каком реальном мятеже. Пока не принимал, а только планировал», хотел договорить он, но сам уже понял абсурдность этой внезапно появившейся в его голове мысли. Он, конечно, тоже обсуждал всякие разные крамольные вещи в Кантом доме, не был доволен империей и вел не совсем легальные дела на родной Карелии, однако ничего особенно выдающегося на фоне остальных сенаторов и чиновников империи. «Что же, теперь вы знаете, что такое самосбывающееся пророчество?» — пожал плечами клон. «Империя сама создала себе больше проблем. Мне надо вернуться к работе, поговорим по пути на базу». Абель вернулся на позицию, пару раз выстрелив в сторону баррикады, пока наконец из коммуникатора не раздался столь ожидаемый писк дачи. «Всем в укрытие, сейчас будет бабах», — сказал маленький диверсант, после чего прямо за баррикадой вылетела наружу решетка вентиляции и вниз на штурмовиков полетела целая связка детонаторов. Абель и напарник успели в последний момент вновь укрыться за спасительным углом, прежде чем раздался взрыв. «Самоубийцы Хаттовы», — пробормотал пожар, — «маленькие Хаттовы самоубийцы». Лейтенант тоже ожидал увидеть остатки джав, разорванных таким взрывом, однако выглянув из-за угла, он увидел лишь пятерку маленьких диверсантов, быстро спрыгивающих из вентиляции вниз, прямо на тела не переживших такой близкий взрыв штурмовиков. Кажется, ставка на этих маленьких безумцев была сделана не зря. «Вперед!» — скомандовал он своему отряду и сенаторам. Остался последний рывок, но надо быть быстрее. Недавние узники были не в самой лучшей физической форме, но угроза получить бластерный болт в спину очень плодотворно влияет на разумных. Поэтому они довольно быстро добрались до шаттла, как ни в чем не бывало ожидающего их на воздушном причале. К счастью, ни у кого больше плазменных резаков не осталось, поэтому остальная часть охраны комплекса оставалась заблокированной. Сенаторы, кажется, еще не поняли, в какую историю оказались впутаны. Однако особенного выбора у них на данный момент не было. Ни у кого из них не было иллюзий, что имперское правосудие может разобраться и оправдать невиновных, особенность после того, что устроили Абель со своими парнями. «Быстрее, давайте», — подначивал свой отряд лейтенант, выдохнувший в итоге только после того, как последний джава забрался на борт шаттла, а тот поднял свой трап и устремился в сторону ближайшего открытого взлетного окна, через которое можно безопасно покинуть центр империи. У них все еще оставалось 45 секунд до гарантированного обнаружения, что было ровно на 45 секунд лучше, чем клон ждал он своего отряда. Ничем не примечательный бедный сельскохозяйственный мир, что работает лишь на ближайшие системы, озадаченно констатировал немного пришедший в себя адмирал, не понимающий, что мы здесь забыли, здесь и голонит, то есть чудом. «А мне большего и не надо, главное, чтобы все попало не только на наши камеры, но и имело свидетелей. Мы как раз зависли над единственным обитаемым континентом этого мира. Надо бы торопиться, мы, если честно, вышли уже за пределы ожидаемого времени, и краснокожей колдунье уже тяжело поддерживать маскировку. За прошедшее время Скиппи должен был трижды выпотрошить центральный компьютер звездного разрушителя. Нет смысла тянуть. У всего есть свой смысл», — сказал я кодовую фразу, после чего Шарт привел в действие программу, не каждому дано понять его. Почти сразу присутствующие в рубке офицеры забегали, тихо, но активно докладывая что-то друг другу, пока наконец непосредственный капитан корабля не приблизился к адмиралу, который тоже успел понять, что что-то неладно. Догадливый какой, впрочем, уже поздно. «Сэр, неожиданная дестабилизация главного реактора», — не удается исправить оплошность. «У нас есть 2 часа до детонации в лучшем случае», — четко отчитался капитан, совсем не подав вид, что рядом есть начальство повыше. «Все по уставу. Солнечный ионизационный реактор и А2Б нужных размеров для обеспечения даже карманного звездного разрушителя в случае детонации создаст ядерный взрыв, который сметет все живое. Иногда для пущей красоты и эпичности такой процесс называют появлением маленькой сверхновой, но это, конечно, от непонимания, что такое сверхновая на самом деле. Однако все, кто окажутся на корабле и поблизости от него, будут наверняка мертвы. К счастью, часа хватит даже маленькой спасательной капсуле для того, что эвакуироваться на достаточное расстояние, а ими корабль точно оснащен в достаточной мере. Скрит всегда беспокоился о безопасности своей шкуры, особенно после перенесенных ранений, и населенная планета, имеющая космопорт поблизости, должна обеспечить своевременную эвакуацию. Делается это не столько из-за человеколюбия, но и из-за того, что свидетелей должно остаться много. Большая часть команды и не знает, что на борт прибыл кто-то важный, однако послание услышат все. «Отстреливайте генератор», — быстро принял решение Терринальд, после чего обернулся ко мне. «Лорд Вейдер, я вынужден просить вас подготовиться к эвакуации. Риск велик, но мы тут же свяжемся с ближайшим звездным разрушителем, чтобы вы смогли продолжить свою миссию». «Сэр, механизмы сброса заклинило», — вернулся к адмиралу обеспокоенный капитан. «Я приказал объявить сигнал о помощи по всем частотам. К счастью, мы на орбите населенного мира. Начинайте эвакуацию», — приказал Скрит, а потом уже обернулся ко мне. «Я вынужден повторить свою просьбу и эвакуироваться вместе с вами. Он очень хотел избавиться от меня и сбежать, пока у него есть легитимная возможность и шанс, хоть и понимал, что сейчас как никогда велик риск его смерти. Но нет, адмирал, все будет чуть сложнее, не так банально. Продолжайте эвакуацию, капитан», — прохрипел измененный голос. «Мы с адмиралом останемся на борту, пока не будет эвакуирован последний нижний чин». В абсолютной тишине было слышно, как бывший фаворит императора нервно сглотнул, после чего начался хаос. Возможно, по уставу это и было образцовой эвакуацией, но выглядело это не так. Скиппи даже пришлось немного корректировать степень дестабилизации, чтобы дать этим ротозеям лишние 12 минут. Вот что называется флот мирного времени, состоящий из призывников и не выполняющий боевые задачи. Капитану пришлось добавить уверенности при помощи легкого внушения, после чего в рубке остались только я, Антария, Мирта, Скиппи, Бок и нервный адмирал. «Я больше не могу», — не выдержала краснокожая, и иллюзия рассыпалась. «Извините меня, мастер». Раньше, чем глаза адмирала успели округлиться от удивления, зеленый меч снес ему голову. Может, он и был в прошлом хорошим служакой, но как человек хорошим он не был. Типичный представитель уходящего поколения ветеранов воин-клонов, на чьих плечах держалась и укреплялась власть Палпатина в первые годы. Коррупционер, интересующийся лишь властью и личным обогащением. Сейчас их сменит те, кто еще хуже и прошел отрицательную палпатиновскую селекцию с малых лет. В целом не так уж удивительно, что эти люди потом развалят империю так, что повстанцам останется взять всю галактику на блюдечке. «Я действительно джедай, Бока Сека, и это наша война против империи ситхов, что ей правит», не глядя я ответил я на немой вопрос Твилика. «Скиппи, оттяни детонацию еще насколько сможешь, не верю я в этих разумных, запускай обращение и выдвигаемся». «Мирта, отличная работа». В суматохе и подначившие играть сообщение о том, что уничтожение звездного разрушителя является ответной акцией за зверское убийство имперцами сенатора Галла Трейвиса, ха-ха, мы спокойно добрались до ожидающего нас шаттла, чтобы также спокойно в общей массе других шаттлов отправиться в сторону ближайшей планеты и затеряться там в лесу, на лесной поляне которого нас ждал Дункан со сменной командой. Шаттл планировалось оставить, его точно будут искать, в случае необходимости угоним другой такой же. Экипаж фрахтовика составлял одинокий, но гордый Джинник Сенбер, выдернутый, честно говоря, из-за отсутствия альтернативных кандидатов, не занятых ничем важных, после чего вся имперская форма была оперативно убрана в тайник и верный фрахтовик взмыл в воздух. «У меня очень неприятное чувство дежавю», — простонал Бошик, когда с другой стороны планеты прямо навстречу нам вывалился звездный разрушитель типа имперский. «Их истребители берут нас в тиски. Больше глав и ранний доступ к ним, на моем бусте. Басты то херитицнатис». Глава 54. «Мы не успеем прорваться, для того чтобы уйти в прыжок», — констатировал Бикс. занявший место второго пилота, смотря на приближающий силуэт звездного разрушителя, можно пробовать вернуться назад к планете и затеряться в ее лесах. Вблизи клинок титанического корабля казался действительно огромным. Почему-то в прошлые разы не удавалось так сильно обратить свое внимание эту махину. Возможно, потому что в иных ситуациях не находилось времени так близко и внимательно рассмотреть приближающийся огромный клинок, несущий в своей утробе десятки тысяч людей. Разрушитель ощетинился многочисленными орудиями, всего он должен нести 12 тяжелых турболазеров, 4 тяжелых ионных пушки и неисчислимые средние и легкие лазерные и ионные орудия, готовые обрушить свои выстрелы на любого врага империи. Взорванный скипи-гладиатор казался на фоне его фоне маленьким и нелепым, если быть честным, но возможно это связано с тем, что разрушитель адмирала Скрида мы уже взорвали, а вот неизвестный имперский в свою очередь грозился уничтожить уже нас. «Они требуют приготовиться к досмотру», — сказал Бошик, на котором было замкнуто получение сообщения извне. «Неприятная ситуация, очень неприятная. Силуэты характерных глазастиков уже видны не только на радарах, но и из кабины Дункана. Разрушитель этого типа способен нести на своем борту 12 эскадрилий по 6 бортов в каждой, а типы малых летательных аппаратов были различны в зависимости от конкретного разрушителя. Если не подчинимся, то нас просто расстреляют почти в упор и никакая сила тут не поможет. Срочно надо было искать выход из сложившейся ситуации. Я могу снова создать иллюзии», — предложила краснокожая уроженка Тунда, ожидая мою реакцию. «Мне должно хватить сил продержать вид примерно 7 минут, особенно если создавать только темного человека. Умная девочка внимательно следит за любым действием и словом. Несмотря на то, что выходцы из племен колдунов Тунда продолжали считать меня буквально своей живой мессией во плоти, еще и чудеса совершаю. В их глазах много что чудесами и правила ордена они соблюдают, потому что их Ситари так приказал. Впрочем, молодняк, вырвавшийся из-под палки старших родичей в суровом патриархальном обществе, относился ко мне и как к благодетелю не только по религиозной причине. Та же Мирта, несмотря на то, что она дочь самого верховного волшебника, стала бы без моего вмешательства лишь товаром в междинастической торговле влиянием. Или не успела бы, потому что один моллюскоид, павший глубоко на темную сторону, стер бы все живое с лица Тунда раньше, но о нем можно больше не беспокоиться. Наш доктор смерть уже разобрал живучего гада буквально на молекулы. Ивазан, получив в свой доступ ресурсы, задания и помощников, в полную силу развернул свою лабораторию жизни и смерти, занявшись изготовлением заветной таблетки и не проявляя нелояльность. Кроме сбежавшего из секты Помары помощника, к нему не совсем добровольно присоединился новый ассистент, не менее сумасшедший ириданский ученый Дрелл Камф, с которым они быстро сработались. Оба из них имели тягу к пересадке мозгов разумных, поэтому под внимательным контролем Джоса Вандара направляют свои идеи в полезное для общества русло. Первые успешные операции уже состоялись, и Надсикура осваивается в новом своем теле. Еще бы раздобыть рабочую технологию клонирования. «Повторим план Вильдера и возьмем разрушитель штурмом», — осторожно спросила Антария, ожидающе смотря на меня. «Ты же хотел демонстративный эффект?» «Ага, впятером, а вернее вчетвером. Краснокожую еще нельзя считать за полноценного бойца. Против экипажа целого разрушителя, там только одних штурмовиков должно быть 10 тысяч при полном вооружении. Я в себя верю, но не настолько же». Однако решение о дальнейших действиях надо было принимать, и медлить было нельзя. Все ждали моего слова, а оно никак не ложилось на язык. Ситуация заведомо проигрышная. Подавитель требует немедленного ответа, угрожая немедленным уничтожением, повторил Бошик. «Прорываемся. Подавитель, говоришь?» Услышал я знакомое название, резко повеселев. «Так это резко меняет дело. Сообщи, что мы готовы к досмотру, и запроси встречу с вице-адмиралом для его друга. Спрячьте бока, имперскую форму, и срочно доставайте заначку из трюма. Я знаю, что она все еще там лежит. Мы еще потанцуем. Не знаю уж, какую из этого мораль вывести: делай добрые дела или заводи больше друзей, но слишком уж эта галактика оказывается маленькая. Сила подыгрывает, что ли, или эффект главного героя действует даже в реальности. Это все очень странно выглядит, даже это самое место». Теперь уже бывший сенатор от Карелли вновь посмотрел в окно, за которым шел тропический ливень. «Не так я представлял борцов за свободу. Неожиданный арест группы сенаторов, и ранее подозреваемых в нелояльности императору, и не менее неожиданное освобождение в результате дерзкого рейда группы неизвестных мятежников, вызволивших их, до сих пор не отпускал сенаторов, ставших самих того не желая частью восстания против империи. Нет, конечно, каждый раз них был противником курса Палпатина и в душе склонялся к все более решительным мерам, однако слишком уж это все было неожиданным и радикальным, никто не оказался готов к такому развороту событий, особенно к предложению стать знаменем движения, о существовании которого ты и не подозревал и тем более не имеешь никакой информации ни о составе, ни об идеологии, ни об деятельности, ни, что не менее важно, о возможных гарантиях безопасности. А что вы ожидали увидеть, сенатор? Колкий женский голос вернул Гарма в реальность. Вы не раз давали деньги Сагеррире, неужто не знали о том, что в реальности не все так красиво? Хотя здесь еще вполне неплохо, никакого бандитизма или терроризма. Среди множества незнакомцев, порой очень странных и подозрительных, ему удалось встретить и несколько знакомых лиц, оказавшихся частью руководства организации повстанцев, очень разных людей, часть из которых он полагал мертвыми. Он не был близко знаком ни с кем из них, однако мнение имел и понимал, как здесь оказались бывший сенатор Сети Ашгат, являвшийся в прошлом давним противником Палпатина, скорее личным, чем идеологическим, и пропавший незадолго до провозглашения империи, и один из бывших высокопоставленных офицеров Карбиза Ловсока, разыскиваемый как изменник после какой-то темной истории, случившейся с участием жены одного из еще более высокопоставленных офицеров этой службы. Однако что делала здесь теневая королева Набу, которую Белый Близ всегда считал союзницей Бейла Органа, не склонной к конфронтации и подпольной деятельности, он не понимал. Клоны, воюющие против империи, сепаратисты в республиканской экипировке, какие-то непонятные проходимцы с явно уголовными мордами, поджал губы коррелианец, кругом одни инородцы, никого не заботят идеалы республики. Вы слишком стары, чтобы жить в такой иллюзии, сенатор, цокнула себе, улыбнувшись. Неужели вы думали, что становым хребтом и рабочими руками антипалпатинского движения станут люди из центральных миров с красивыми лицами и родословными, уходящими к основателям республики? Оглянитесь вокруг, они довольны своим положением при новом порядке и совсем не стремятся вернуться к старинным обычаям. Большинство людей, которых вы видите здесь, уроженцы внешнего кольца, такая же плоть от его плоти, как и так нелюбимые вами инородцы. Белый Близ не спешил отвечал, продолжая смотреть на стену дождя, которая уже не давала рассмотреть даже ближайшие заросли. Тропический дождь, который раздражал его не меньше, чем другие части ситуации, в которых он оказался, и не думал оканчиваться, и он совершенно не знал, какая сезонность на этой планете. Когда мне разрешат покинуть это место? Сменил он наконец тему разговора. Я благодарен за свое спасение, но хотел бы доставить свою семью в безопасное место поскорее. Не волнуйтесь, сенатор, наши лучшие люди уже занимаются их эвакуацией. Набуранка улыбнулась так, что по спине коррелианца, явно не относящего себя к робкому десятку, пробежали предательские мурашки. С ними все будет хорошо. Облаченная в облегающий костюм камуфляжных цветов, который тем не менее явно был создан для цивилизации, а не дикой планеты, она приблизилась к Белой Блесу, выхватив из заднего кармана своих штанов деку, протянув ее мужчине. Несмотря на свой счастливый брак, мужчина не мог отрицать то, что она выглядела крайне эффективно и опасно одновременно. Большая рыба в здешних мутных водах и вела себя крайне провокационно. Сенатор Органа ждет всех своих союзников на тайный прием вскоре после того, как на Альдеране отгремят официальные мероприятия, посвященные Дню Империи, как ни в чем не бывало, продолжила теневая королева Набу. Думаю, с этой гостеприимной планеты вам с семьей будет удобнее продолжить свой путь, какое бы вы решение о своем дальнейшем будущем не приняли. Убедившись, что коррелианец осторожно взял в руки деку, женщина развернулась и поспешила к выходу. Словно единственной причиной ее появления действительно было лично передать Белой Блесу не хитрый девайс, а не оценить его или изучить. Зная остальных коллег, с которыми он взаимодействовал и строил отношения уже не один год, они все с большой вероятностью могли согласиться на аналогичные приглашения, кроме, возможно, Греблипса, но маленький осагианин всегда был себе на уме и вел свою игру, имея не совсем понятные для человека взгляды. «На кого вы Хатгдери работаете, Себе?» — окликнул ее Гарм. «Кто за всем этим стоит?» В его картину мира и знания об устройстве империи не вписывалась мысль, что кто-то мог тайно организовать такую эффективную повстанческую структуру без его ведома. Даже факт, что в деле возможно был замешан Бейл Органа, а значит потенциально и Монмотма с чендрильским лобби и деньгами старой фронды Кантом Дома, не помогал ему сложить все вместе. Затаившие республиканцы из центральных миров не могли терпеть бывших сепаратистов и не примечали большинство инородцев, за редкими исключениями вроде традиционных союзников республики, а уж клоны. «О, сенатор, не беспокойтесь», — оглянувшись улыбнулась Набуанка, — «вам обязательно понравится Люк, он самый талантливый из ныне живущих разумных». Не давая Гарму Белой Блесу ответить или иным образом отреагировать на такую странную фразу, Себе ускользнула из помещения, оставляя глубоко озадаченного карелианского сенатора в одиночестве. Он никогда не любил вождистские структуры, не желая признавать, что на самом деле не готов терпеть иных вождей кроме самого себя, и теперь был очень сильно напряжен, увидев такую фанатичную реакцию. Кем бы ни был этот загадочный Люк, важно, чтобы он не стал вторым Палпатином, иначе его нужно задавить в зародыше и доверить управление борьбой с тиранией более ответственному человеку, Гарму Белой Блесу. Какая неожиданная встреча, мой юный друг. Милтин Текил очевидно уже успел закинуться спайсом и пребывал в хорошем настроении, сам спустившись в ангар, чтобы встретить наш корабль. Ты умеешь попадать в неприятности на ровном месте. И неприятно так засмеялся, хоть я опять и не понял, где здесь должна быть шутка. Не знаю, что спайс делает с мозгами разумного, и не хочу проверять, если честно. С моими способностями это еще может быть и просто опасно для окружающих. Проворачивал свои обычные торговые делишки, а тут такое происходит, пожал я плечами, делая вид, что совсем не имею отношения к только что случившемуся. Впрочем, для хорошего человека у меня всегда есть презент. Тщательно запакованный пакет со спайсом всегда мог сыграть в этой галактике роль резервной валюты, поэтому постоянно лежал в тайном отсеке Дункана, и вот сейчас дождался своего часа. Немалые деньги вообще-то, но нам невероятно повезло, что человеком, что управлял звездным разрушителем, явившимся так быстро на сигнал о помощи, оказался именно наркоман Текил, обязанный мне жизнью. Милтин, видимо, на каком-то своем наркоманском уровне подсознательно понял, что в брикете, и расплылся в улыбке, охотно подойдя и лично схватив пачку. «В таком случае, не могу не пригласить тебя разделить ужин, по крайней мере пока идет спасательная операция», сделал свой ход теперь уже адмирал, если кубики на его форме не врут, повышенный за подавление мятежа на Умбре, в любом случае, пока система объявлена закрытой и любой, кто попытается ее покинуть без моего разрешения, будет уничтожен. Это был очень веский аргумент. Конечно, я все еще могу прикончить самого адмирала, но нам сейчас нужно совсем не это, а тихо убраться подальше, да и что делать потом с 10 000 штурмовиков. Если я достаточно знаю этого человека, то возможно удастся выйти сухими из воды. Нас еще в дюрастелевом брюхе этого космического кита вынесут из системы. Фрахтовик, конечно, после этого необходимо будет оставить где-нибудь в официальных доках, на случай, если в нем появится маячок, на Татуине, например, уже известном этому конкретному имперцу. Не зря же он работает с Бибом Фортуной. Конечно, кивнул я в ответ, натягивая улыбку, только скажу команде, чтобы они никуда не спешили и не переживали. Попойка или в лучшем случае вообще просто ужин с адмиралом — это даже плюс на самом деле, нужно иметь связи и постепенно своих агентов влияния и в имперских верхах. Конечно, был риск, что Палпатин там всем мощно промывает мозги на предмет верности себе, однако вот интересный нюанс, видимо из-за постоянного нахождения под спайсом оказывать влияние на Текила не мог и я. К тому же, как я помню, он был одним из двух адмиралов, что предали императора во время битвы при Индоре и бежали. Они остались сражаться до конца, поэтому его лояльность Палпатину и контроль как минимум не стопроцентный. Опять же, зная как минимум о наличии у меня светового меча и догадываясь об моей одаренности, он и ни слова никому не сказал, хотя мог запросто выдать и пробовать схватить. Значит, мы с ним уже многим повязаны. Твою команду приглашаю тоже, всех пятерых, широко махнул рукой адмирал, считая, что делает щедрый жест. Не так часто вижу новых и интересных людей с другим опытом космических перелетов. Понимаешь ли, разный взгляд на мир чрезвычайно полезен для продвижения в этой галактике, а вид из рубки моего разрушителя довольно однообразный. Вот это уже было сложнее для безопасной реализации, однако все еще лучше, чем расстрел эскадрильи ТИЭ. Главное сделать всем, дать правильные инструкции. Видимо, опять сработал невероятный дар адмирала под спайсом. Пятерку затаившихся у трапа он каким-то образом учуял, а вот о сидящем в трюме Баке не узнал. Что касается Скиппи, то он оставался в глазах общественности таким же астромехаником и, видимо, Спайс дело не менял. «Щедро, адмирал», киваю ему в ответ, «тогда я должен потратить несколько минут на сборы. Мы не готовились к приемам, в любом из стилей». Милтин в ответ снова неприятно засмеялся, молча кивнув, поэтому оставалось лишь вернуться назад к кораблю, быстро поднявшись по трапу и зайдя внутрь, чтобы увидеть напряженные лица своей команды. «Ждут, слушают, в бой пока никто не лезет, уже хорошо, значит, надо всех успокоить». Все успели переодеться из имперской формы в разнообразные летные комбинезоны, даже Мирта, выглядевшая менее похожей на контрабандистку, чем все остальные. Красивая дикарка, еще привыкающая к цивилизации, однако выбора сейчас нет. Адмирал приглашает на ужин, то есть в лучшем случае на попойку, коротко и тихо обрисовал ситуацию я, нас всех. Работаем по стандартной барыжно-контрабандистской легенде, но старайтесь ничего конкретного не говорить и вообще не говорить больше, чем надо. Потравите байки про инопланетных шлюх, он такое любит. От всего Спайса, что он будет предлагать, отказываться, наша цель улететь отсюда побыстрее. Ведем себя естественно, у меня с адмиралом есть взаимопонимание, это он был на Умбре. Бошик, Бикс и Джиник последовательно кивнули, будучи посвященными в эти темные делишки. За Антарию особенного беспокойства тоже не было, она хорошая и надежная, да и годы пряток от преследования научили уметь вести дела с подозрительными личностями. А вот за колдунью волнение было, она толком в галактическом обществе и не освоилась, но надеюсь, ее хватит ума помалкивать, соблюдение субординации для нее проблемой не было. Еще раз окинув взглядом свою команду, машинально кивнул в сторону выхода. Адмирал ждал внизу и, не думая никуда уходить, с интересом рассматривая нашу разношерстную компанию. Если четверо белых мужчин явно могли выглядеть однообразно, то девушки явно привлекли внимание этой похотливой сволочи. «Представишь своих спутников и этих красавиц?» — расплылся в своей неприятной улыбке Такил. «Не часто удается видеть такое разнообразие. А вот к Палпатиновой бабушке ты сходить, Банта Пуауда, понял я, что заиграла у меня ревность и желание развернуть не в меру наглого наркомана. В конце концов, 10 000 штурмовиков — это не так уж и много, а два взорванных разрушителя дадут лучший эффект, чем один». Завелся излишне, одним словом. «Не надейся, старый похабник, Три и Марта — это мои спутницы», — ответил я ему, приобняв за пояс Эвиллас и ее падавана, моментально оказавшихся рядом со мной. Адмирал опять неприятно рассмеялся, однако никаких враждебных действий не совершал и улыбался, разводя руками. Интересно, конечно, как он добился, что его команда не пишет на него доносы за такое поведение. «Вижу, что меня удалось склонить тебя на верную сторону, мой юный друг. В таком случае буду обязательно уважать первое правило джентльменского клуба про уважение к чужой коллекции». Милтин прямо не переставая смеялся. «К тому же у меня сейчас есть собственная сложная, а оттого и интересная цель. Может, твой юный острый разум подскажет, как такому вояке, как мне, расположить к себя одну красивую сенаторшу-идеалистку с отдаленной планеты. Я в этом сезоне тоже увлекся синеньким. Удивительный человек, конечно, это редкий навык буквально в каждом слове вызывать неприязнь к себе, даже когда сообщает в целом то хорошие новости. Уникальная личность, но, похоже, простых смертных Палпатин в Гранд-Адмирал и не будет брать. Пожалуй, обойдемся сегодня без дальнейшего сокращения популяции имперских адмиралов». Оглядываясь по сторонам, фиксер наконец-то зашел в кают-компанию, где собрались все пассажиры джедайского экспресса 2. Аккуратная погрузка хитрого оборудования в трюм заняла и время, и отняла силы, поэтому именно он задержал корабль дольше всех. Экипаж, состоящий из Тенили, Мурлыки и никто, представившегося как Анли Шиен, впрочем, не торопил его, быстро узнав о том аппарате, что Лейс вез на приют и быстро заинтересовавшись им. Все дело было в том, что активно включившийся в работу своего наставника, Сети Ашгада, по разработке новейшего тяжелого истребителя Лоназ не разорился идеей, вспомнив, настолько Люк быстрее принимал решения, чем Бикс и Джиник, во время их песчаных гонок. Подняв при помощи наставника и людей из разведки архивы, он смог получить информацию об элитных эскадрильях асов-джедаев, что наводили страх на целые сепаратистские эскадры, и загорелся идеей сделать особенную элитную серию будущих крестокрылов, как прозвали на этапе разработки истребителей с Х-образной формой крыла, адаптированных специально под одаренных и их скорость реакции. Для осуществления этого проекта, быстро одобренного Ашгадом, Лейс и вез в приют джедаев комплекс аппаратуры, что должна была проверить предельную и нормальную реакцию как обученных джедаев, так и одаренных, еще не постигших силу полностью. К его огромному счастью и везению, никто, лишь совсем недавно присоединившийся к джедайскому анклаву, оказался как раз бывшим асом из одной из особых джедайских эскадрилий прошлой войны, которому хотелось большего, чем управлять простым фрахториком, пускай, возможно, и одним из самых важных фрахториков в истории Ордена Джедаев. Двое из пассажиров также были джедаями, они оказались скрывавшимися рыцарями, что не готовы были самостоятельно организовывать сопротивление, но были рады помочь восстановить джедайскую академию и передать наследие. Рыцарь Нослин был обычным средним джедаем со склонностью к передаче знаний, выросшим и проведшим почти всю жизнь до войн клонов в Карусанском храме, в то время как Матерминокран принадлежал к карелианской традиции зеленых джедаев, бывших на своем уме и имевших отличные от старого ордена взгляды на некоторые аспекты, вроде семьи и детей. Это не спасло их удара ситхов, поэтому карелианец откликнулся на призыв своего карусанского товарища, с которым они успели повоевать плечом к плечу на полях войн клонов, и присоединился к все растущей академии, в которой все еще было больше учеников, чем учителей. Тадж Джунак стремился сделать из приюта джедаев не просто прибежище, но и образцовую академию, соединив достижения всех традиций поколений джедаев, под тщательным присмотром хранителя архива Идана Бака. Новый орден активно впитывал лучшие из всех других традиций, даже тех, которым старый орден отказывал бы в возможности существования. Времена менялись, и не все были способны осознать масштаб изменений.